Ближе к полудню оборона центра русской позиции легла на Барклай-де-Толли. Поскольку Багратион сдерживал на левом фланге основные силы французов, московский драгунский полк наконец-то из глубокого резерва передвинулся во вторую линию, заняв позицию в одной версте позади батареи на курганной высоте. На южном фланге 27-я пехотная дивизия Неверовского вместе с гренадерами Воронцова отбила 7 атак французов. Дивизия Неверовского. Безусые юнцы, которых месяц назад отправили в Красный прикрывать дорогу Орши-Смоленск. На всякий случай, считая, что никаких серьезных наполеоновских войск там ждать не придется. И что же стало за один только месяц с новобранцами? 40 отраженных атак Мюрата, отчаянное сражение на дороге, задержавшее на сутки всю наполеоновскую армию, оборона Смоленска от первого штурма его стен до последнего выстрела наполеоновских солдат по охваченным сплошным огнем кварталам. Позавчера дивизия сутки удерживала Шевардинский редут, давая возможность закончить строительство флешей. А здесь, на Бородинском поле, солдаты насмерть стояли в таком аду, из которого, задрав хвосты, разбежались бы все черти. Сколько времени нужно, чтобы из юного новобранца превратиться в опытного бесстрашного солдата? Оказывается, с таким командиром, как Неверовский, достаточно месяца. Да, жаль, что нет его сейчас с солдатами. Унесли Дмитрия Петровича, тяжело раненого, но наука его осталась. И до чего тошно сейчас французам от этой науки? Для 8-й атаки на флеше Наполеон сосредоточил почти 400 орудий и около 40 тысяч штыков. Перед решающим ударом ему необходимо было выбить русских из флеша и смять фронт, лишить опорных пунктов. Луи Кранелли вместе с 3 офицерами по заданию Наполеона отправился в тыл противника. Из Утицкого леса на юг выехали 4 всадников в форме русских старших офицеров. Перебравшись через старую Смоленскую дорогу, по длинной дуге вокруг корпусов Понятовского и Тучкова, южнее кургана, лазутчики пробрались в тыл противника. В общей суете, которая всегда присутствует в ближнем тылу во время больших сражений, офицеры Коронели походили на адъютантов высокого начальства, а потому не испытывали никаких проблем с перемещением по русским позициям. Императора интересовал, что немного удивило Луи, не столько южный фланг обороны Кутузова, сколько центр. Какие силы расположены за курганной высотой во второй линии? Как быстро можно будет захватить Псарева? Есть ли какие-нибудь фортификационные сооружения перед этой деревней? Где лучше развернуть батареи, чтобы они могли вести огонь по южному флангу русских? Нет ли естественных препятствий для кавалерийских атак? Коронели ничего не отмечал на карте. Мало того, у него ее и не было. Перелески, кустарники, холмы и овраги легко удерживались в памяти и без проблем узнавались французам. Луи ни на секунду не сомневался, что, когда понадобится, он точно нанесет на карту все, что увидит. Позиции русских батарей, расположение полков, оборонительные сооружения. В тылу противника, как и ожидалось, царило слегка суматошное движение. С первых линий в тыл тек поток раненых. Некоторые, морщась от боли, шли сами, других вели под руки. Часто попадались носилки, которые несли вчетвером. Солдаты приводили или приносили раненых на старую Смоленскую дорогу за Утицким курганом, где передавали на руки ополченцам, а сами быстро уходили назад к товарищам, продолжавшим держать оборону в первой линии. Ополченцы рассаживали и укладывали раненых на подводы, которые отправлялись в сторону Можайска. Глядя на русских, выбывших из строя, Луи не переставал удивляться. Несмотря на раны, порой довольно тяжелые, основное настроение солдат выражалось досадой на преждевременный выход из боя и сожалением, что им приходится покидать позиции. Убедившись, что позади пехоты, обороняющей Утицкий курган, только ополченцы, Коронели направил лошадь в центр, забирая на восток, чтобы объехать многотысячную армию, собранную на южном фланге. В его план входило проехать через Псарева, заглянуть в Татаринова и двигаться в сторону курганной высоты, внимательно осматривая русские тылы. Группа офицеров во главе с полковником никого не интересовала. Лишь однажды усталый ротмистр на взмыленном коне, подскакав вплотную, спросил, не знают ли господа офицеры, где сейчас дислоцируется Измайловский полк, и, получив отрицательный ответ, поскакал дальше, лишь пыль летела вслед. 8-й атакой французам удалось выбить упрямых защитников из флешей. Слишком велик был численный перевес наполеоновской пехоты, поддержанный сотнями артиллерийских стволов. Но, отступив к Семеновскому оврагу, обороняющиеся сомкнули ряды, а после подхода свежих полков бросились в атаку, которую возглавил сам Багратион. Фико вместе с тем офицером, который исполнял обязанности гримера при мадемуазель Катрин, двигались чуть позади передней линии атакующих. Они испытывали метатель гранат в условиях боя. Несколько десятков снарядов составляли приличный вес. Однако этого нельзя было подумать, настолько легко нес ранец Фико. Выстрелив около дюжины раз, Анри и его товарищ нашли оптимальную траекторию полета, когда гранату удавалось запустить приблизительно на 150 шагов. Что особенно понравилось французам, в этом случае взрыв часто происходил в воздухе, осыпая цель дождем металла. После взятия флешей русские неожиданно начали ответную атаку и очень быстро потеснили первую линию наполеоновской пехоты. Фико и его товарищ оказались в первых рядах, что никак не входило в их планы. Прикрыв маневр парой дымовых гранат, создавших на и без того задымленном поле непроницаемую для глаз черную стену, офицеры ушли в сторону и скрылись в кустах. Атака развивалась стремительно, но и французы не собирались отдавать флеши, бросив навстречу лучшие пехотные полки. Линия столкновения двух колонн образовалась так, что Фико с товарищем оказались на русской стороне, в полусотни шагов от нее. Раздвинув кусты, бывший гример, вдруг наклонившись к уху Фико, забормотал: «Анри, там Багратион! Честное слово, Багратион!» Фико молча начал заряжать штуцер. Товарищ последовал его примеру. Выстрелы из кустов производились наспех, но, как оказалось, весьма успешно. Осколки гранаты ударили по ноге командующего второй армией. Петр Иванович вскрикнул, однако изо всех сил постарался усидеть в седле, но тщетно, сознание ускользало, звуки боя становились тише, словно уходили куда-то вдаль, а непослушное тело сползало на землю. Весть о ранении Багратиона в считанные минуты облетела колонну русских войск и ударила страшнее, чем сотни наполеоновских пушек. Атака захлебнулась, французы отбились и сами пошли вперед, тесня русских к Семеновскому оврагу. Генерал Коновицын, который временно взял на себя командование армией, ничего не мог поделать. Слишком велик авторитет Багратиона. Слишком тяжела весть о его ранении, которая, облетая войска, обрастала слухами: «Убит, убит, убит!» Но примчавшийся в штаб адъютант знал, что не убит, а лишь тяжело ранен. «Кто командует армией?» — глухо спросил Кутузов. «Генерал Коновицын. Отличный генерал. И дивизия у него образцовая. Но это даже не корпус. Удержал бы Семеновское. Кого же назначить? Тучков, Раевский, Боговут — все при деле. Нельзя их из своих корпусов сейчас убирать. Значит, придется от Барклая кого-нибудь послать. Кого? Да что там гадать? Все ясно. А что очень не хочется, так что поделаешь? Возвращайся к Коновицыну, голубчик, да передай, что велел Кутузов зверем вцепиться в Семеновское. Пусть выигрывает время. Командующего я сейчас пришлю». Кутузов взял лист бумаги и быстро написал: «Приказываю вам взять на себя командование второй русской армии, поскольку князь Багратион тяжело ранен. Запечатать и немедленно доставить командиру 6-го корпуса Докторову», — отдал распоряжение Кутузов одному из адъютантов. Потом взял со стола отдельно лежащий пакет, то, что приготовил еще утром. Он помнил каждое слово, написанное на листе бумаги, лежащей внутри. «Войска противника совершили прорыв в центре наших позиций. Гвардия и артиллерийский резерв остановили противника возле деревни Псарева. Приказываю вам немедленно захватить курганную высоту, дабы отрезать французам путь к отступлению, и всеми имеющимися силами наносить удары во фланг и тыл противника». Кутузов помедлил немного, глядя на пакет. «Ну, ничего, Барклаюшка не хуже справится». Михаил Илларионович зачеркнул фамилию Докторова и решительно написал командующему первой армии. Затем снова положил его на место дожидаться своего часа. Рейд Платова и Уварова заставил французского императора еще раз продумать план ведения боя. Что это было? Разведка, чтобы определить возможность атаки на северном фланге? Чем? После того, как Наполеон выделил из молодой гвардии дивизию Фриана и бросил ее на Семеновское, русским не удалось удержать деревню. На южный фланг Кутузову пришлось срочно перебросить корпус Остермана Толстого. Так что? Жест отчаяния? Скорее всего, попытка любым способом отвлечь французов, чтобы снять давление с армии Багратиона, которой на помощь уже пришла большая часть войск Барклая де Толли. Русские сейчас сжаты на юге, отбиваясь от атак. Остался решающий удар. Наполеону было жаль потерянных часов, но Ничего принципиально не изменилось. Даже наоборот, дивизия Фриана, захватив Семеновское, подчеркнула его стратегическую инициативу. «Генерал, я надеюсь на вас». Огюст Калинкур, заменивший убитого Монбрена, стоял на вытяжку перед императором. «Ваше Величество, я буду на холме живым или мертвым». Генерал не соврал. Не прошло и часа, как он был убит на курганной возвышенности, позже получивший название «Могила французской кавалерии». Дивизия Калинкура прорвалась севернее холма и, разворачиваясь по спирали, атаковала позиции Лихачева почти с тыла. Следом за Калинкуром во фронт и во фланг от флешей ударил Багарне. Почти час отбивалась дивизия от превосходящих сил французов. Израненный Лихачев попал в плен. Захватив орудия батареи, французы намеревались обратить их против русских, но не успели. Барклай-де-Толли, собрав в кулак имеющуюся у него конную артиллерию, пехоту и кавалерию, умело нанес ответный удар, сбросив противника с высоты. Московский драгунский атаковал правее кургана, в том месте, где совсем недавно прорывались кирасиры Калинкура. Смятые французы отступали бегом, в их рядах царила паника. Со склона Данилов видел, как у подножия холма четыре зарядных ящика перегородили путь отступающим кирасирам, заставляя их терять скорость и объезжать по длинной дуге. Ездовые безуспешно пытались развернуть лошадей. Николай решил воспользоваться заминкой и бросил драгун прямо на столпившихся у зарядных ящиков кавалеристов противника. Холодный азарт наполнял душу, измученную долгим ожиданием. Копыта, несущиеся галопом лошади, отстукивали ритм, который окончится пистолетными выстрелами, звоном железа и выплеснувшей наружу яростью. Ни один Данилов заметил заминку неприятеля. Первый эскадрон начал маневр раньше, и теперь его драгуны скакали в сотни шагов впереди. «Ничего, дела всем хватит», — подумал Данилов. «Не здесь, так дальше догоним французов». Тем временем кирасиры, подгоняемые командами офицеров, смогли обогнуть препятствие. Ездовые зарядных ящиков наконец справились с лошадьми, и повозки двинулись, разъезжаясь веером. Но что-то опять не заладилось, и возницы посыпались с козел. Данилов вдруг заметил, что рядом с повозками находится еще несколько лошадей и, кажется, пара всадников. Спустя несколько секунд шестеро наездников поскакали догонять кирасиров, следом за ними мчался первый эскадрон. Повозки теперь стояли с разных сторон дороги, и русские кавалеристы неслись напрямую, не снижая скорости. Примерно треть из них погибла сразу. И еще половина драгун эскадрона оказалась ранена или сильно ушиблена, многие падали с убитых лошадей. Залп вражеской артиллерии накрыл гранатами первый эскадрон. «Стой!» — истошно закричал Данилов, пытаясь поднять коня на дыбы. Он вдруг отчетливо увидел, как по телам раненых и побитых от ударов о землю товарищей проходит его эскадрон, и ужас возникшей картины заслонил остальные чувства. Но только на секунду, пока князь не понял, что лошади успевают остановиться, и сразу же, словно отделившись от эмоций, мозг начал разбираться в ситуации. Как? Как такое могло произойти? Откуда стреляла вражеская батарея? Уж точно не с курганного холма. Пехота успела вновь захватить орудие. Так откуда? И почему так точно? Ведь Николай не увидел ни одного взрыва в стороне. Сколько же пушек должно быть, чтобы одним залпом положить целый эскадрон? Или не было никакой батареи? Тогда что это? Новый взрыв грохнул прямо под лошадью одного из немногих, остававшихся пока в живых, драгуна первого эскадрона. Упали еще с десяток всадников. Схватившись за грудь, медленно свалился с коня командир второй роты, стоящий рядом с Николаем. Левое плечо Данилова словно обожгло огнем. Да что ж такое творится? В этот момент Николай заметил, что шестерка французов, только что во весь опор улепетывающая от драгун, стоит в нескольких сотнях шагов, любуясь кровавым зрелищем, развернувшимся около брошенных повозок. С такого расстояния, конечно же, трудно увидеть, что один из всадников на две головы ниже остальных, но Данилов в этом случае смотрел не глазами. В доли секунды он понял, что не было никакого орудийного залпа. Первый эскадрон каким-то дьявольским способом уничтожили эти французы. И ни на мгновение не возникло сомнений, что принадлежат они к давним знакомцам князя. Волна безумного бешенства поднялась в груди Данилова. Объезжая убитых и раненых драгун позади повозок, он пустил лошадь в карьер. Без всяких команд эскадрон пошел вслед, точно выполняя маневр командира. Яростная злоба, а не точно выверенное решение руководило сейчас Николаем. Мозг отчаянно протестовал. Шансов догнать противника нет никаких. Хотя расстояние за то время, пока они разворачивали и разгоняли коней, существенно сократилось. Только овраг. Вот он рядом. А что дальше? Там за оврагом французы. Атаковать эскадроном дивизию кирасир? Или сказать так нечестно, отдайте нам ваших лазутчиков? Но ярость не давала Данилову прислушаться к голосу разума. «Случай, вот кто истинный царь Вселенной», — сказал Наполеон во время Бородинского сражения. Историки, правда, не могут прийти к единому мнению, по какому поводу он это произнес. Во всяком случае, высказывание в полной мере подходит к тому, что произошло дальше. В нижней части оврага, там, где невзрачный ручеек пытался найти дорогу к реке, лошадь одного из французов сломала ногу, поскользнувшись на мокром камне. У остальных было достаточно времени, чтобы подобрать товарища и выбраться наверх по длинному пологому склону, где они находились бы в полной безопасности, но, к несчастью, он ехал последним, и его отсутствие заметили не сразу. Словно коршуны на добычу бросились драгуны на одинокого француза, с трудом поднимающегося с земли. Маленький отряд заметил потерю товарища слишком поздно, теперь уже русские находились близко. По команде все пятеро выдернули ружья из-за спины. Трое как-то странно задрали стволы вверх и выстрелили, двое других выжидали. До француза оставались не больше 4 дюжин шагов, когда взрывы ударили прямо перед драгунами, свалив наземь с десяток самых быстрых. Осколок металла скользнул по щеке Данилова, кивер сорвало, конь так резко остановился, что Николай чуть не перелетел через голову. Несколько всадников обогнали командира и теперь мчались на французов, скинув палаши. Со склона выстрелили. Двое драгун, ближайших к потерявшему лошадь противнику, рухнули на землю. «Первая рота атаковать!» — крикнул Данилов, взмахнув рукой в сторону стоящего на склоне неприятеля. Французы развернули лошадей и поскакали к своим. Оставшийся, однако, не терял присутствия духа. Легко отбив удар палаша, он увернулся от другого и выстрелил в грудь ближнему драгуну из неожиданно появившегося в руке пистолета, при этом успел сместиться вниз по ручью, туда, где на лошадях достать его стало невозможно. Пока драгуны спешивались, он успел, воткнув саблю рядом с собой, что-то сделать с пистолетом. Данилов не понял, зачем ему это. Не перезаряжать же он его собрался. В другой руке у француза появился непонятный пакет, который он слегка подбросил вверх, так, чтобы тот упал между ним и драгунами. Негромкий хлопок и черный плотный дым широкой стеной загородил противника. «Он пойдет к кустам», — подумал Николай, бросаясь напрямую через ручей. Еще один хлопок, и стена дыма расширилась, вставая на пути Данилова. Двое бегущих рядом драгун нырнули в черное облако, а Николай скользнул в сторону вдоль ручья, чтобы раньше увидеть, что происходит там за дымовой завесой. «А ведь точно они!» «Понятно, почему Тимохин не поймал их», — мелькнуло в голове у Данилова. Француз действительно уже был недалеко от кустов. Выбравшиеся из дыма драгуны пошли в атаку. Оказавшийся сбоку, Николай находился, хоть и значительно дальше, но вне поля зрения француза. Выстрел свалил еще одного русского. Но даже в этот момент Данилов ничего не понял, решив, что неприятель достал второй пистолет. «Теперь никуда не денется», — решил Николай, выцеливая ногу противника. Но то, что сделал француз, потрясло его. Еще стреляя, он вновь воткнул саблю в землю, запуская освободившуюся руку в карман. Потом эта рука, выпорхнув наружу, коснулась пистолета. Через секунду раздался щелчок, что-то полетело в траву, а оружие француза уже поворачивалось в сторону второго драгуна. Хотя этого не могло быть, но интуитивно Данилов почувствовал, что сейчас раздастся выстрел, что пистолет противника заряжен, и сейчас погибнет еще один его товарищ. Николай выстрелил, на долю секунды опережая неприятеля, как всегда в таких случаях, мгновенно сосредоточившись, не целясь, а только глядя в точку, куда должна попасть пуля. Француз вскрикнул. Пистолет выпал из перебитой руки, но он и не думал прекращать бой, хотя драгун уже заносил палаш для удара. Мгновенно повернувшись спиной, он немного наклонился в бок, подставив под клинок висящее за спиной ружье. Здоровая рука ухватила рукоять торчащей из земли сабли, и, продолжая вращение, француз вогнал стальное лезвие в живот драгуна. Рванувшийся сразу после выстрела к противнику, Данилов споткнулся о валяющуюся ветку. Чтобы устоять, ему пришлось сделать пару быстрых шагов вперед. Влетев в ручей, князь окончательно потерял равновесие и, несмотря на отчаянную попытку удержаться на ногах, нелепо рухнул, прибольно ударив локоть и выронив палаш. Когда Николай поднялся на ноги, француз уже исчез. — Вы не ранены, ваше сиятельство. Корнет Белов, белокурый красавец, ростом не вышел, а то служить бы ему в кавалергардах. Уходить надо. Здесь мы уже впереди наших позиций. Кирасиры атакуют. — Да, конечно, он прав. Эскадрон оторвался от русских войск и может стать легкой добычей. «Посмотрите, Корне, что с ними?» Данилов кивнул в сторону лежащих драгун, а сам поднял пистолет француза. Пошарив немного в траве, он нащупал небольшой, пустой внутри цилиндр. «Может, объяснишь, зачем ты положил дюжину драгун?» — встретил майора Тимохин, когда эскадрон вернулся. Атаку французских кирасир остановила недавно отбитая батарея. Эскадрон Данилова отошел, не вступая в перестрелку. Но князь не мог отделаться от чувства, что дело не в батарее. Просто они убедились, что русским не удалось взять пленного, и прекратили атаку. «Держи. Только осторожно, он заряжен». Николай протянул командиру пистолет француза. «Я пока не знаю, как его разрядить». «Это они?» Вопрос не подразумевал уточнения, о ком идет речь. «Да, и первый эскадрон — их рук дело». «Понятно. А чем?» «Не знаю. Я вот спросить хотел, да и не случилось. Кирасир французских не вовремя принесло». Тимохин, который об огнестрельном оружии знал немало, вертел в руках пистолет. Изогнутая больше обычного ручка, деревянная, с металлическими рифлеными пластинами по бокам, в ладони сидит как продолжение руки. Довольно длинный ствол, курок в центре, а сбоку какой-то рычажок. Полковник подергал его в разные стороны, но тот не поддался. «Может, потому что взведен?» — высказал предположение Данилов. Тимохин направил ствол в землю, нажал на спуск, жестко обхватив пальцами курок, медленно, затаив дыхание, опустил его. «Наверное, ты прав». Тимохин дернул за рычажок, кончик ствола резко ушел вниз, обнажая обратную сторону. Подумав секунду, подполковник ухватил чуть торчащий цилиндрик и выдернул его. На конце находилась заостренная пуля. Тимохин заглянул в ствол. «Винтовальный нарез», — произнес он удовлетворенно, и, взвесив цилиндрик на ладони, добавил: «А здесь пороховой заряд». «Я догадался», — отозвался Данилов, вытаскивая из кармана такой же, но без пули. Тимохин повертел его в руках, осмотрел вмятинку на донышке, потом понюхал. «Я, конечно, могу ошибиться, но, кажется, это нитропорох». «Что?» «Долго объяснять, да и не очень я в этом разбираюсь. Но если это так, то из этого пистоля можно шагов на 100 стрелять». Помедлив, Тимохин вернул находки Данилову. «Вот что мы сейчас сделаем, князь. Отправляйся-ка в тыл, в лазарет. Ты ведь раненый». «Да ты что, какой раненый? Две царапины. Да у меня в детстве каждый день больше было». «А я и не сомневаюсь в твоем героическом детстве. Только сейчас ты отправишься в тыл». «Нет». «Что значит нет?» «Нет, нет и нет. Ты что, опозорить меня хочешь? Майор Данилов покинул поле боя, оставил эскадрон, потому что получил царапину». «Да у меня вахмистр Шагин из атаки не вышел, когда ему кисть оторвало». «Нет». «Ну, за эскадрон ты не волнуйся. Я еще не забыл, как им командовать. А про остальное вот что тебе скажу. Стоять насмерть, защищая родину, дело непростое. Но так уж получилось, что именно ты должен бросить...» Тимохин так и сказал: «бросить», не подбирая более мягкие слова, чтобы ситуация выглядела предельно ясной, «своих товарищей и уйти в тыл, чтобы обязательно остаться в живых, потому что у тебя нет права погибнуть». Подполковник замолчал ненадолго. Молчал и Николай, понимая, куда клонит Тимохин. «Если честно, ваше сиятельство, не хотел бы я с тобой местами меняться. Тяжело тебе придется. И совесть не на месте будет, и в спину могут не лучшие слова сказать. Только выбора нет. Сейчас они в одночасье эскадрон истребили, завтра полк положат, а послезавтра что? Так что в лазарет ты, конечно, можешь не ходить, но к Кутузову прорваться обязан. Думаю, это будет не легче, чем сейчас Шевардинский редут отбить». Николай по-прежнему молчал, поскольку возразить было нечего. И подполковник продолжил уже другим голосом: «Николай Тимофеевич, ты Аустерлиц помнишь? Когда к Тельницу прорывались. А что, можно забыть?» «Да нет. Я к тому, как бы дело ни повернулось, тебя в полку всегда будут знать как того корнета, что дорогу эскадрону во французский тыл проломил. А на все рты платок не накинешь». Над полем понеслась, повторяясь, и множесть команды на построение. Полк вновь передислоцировался во вторую линию. «Ну все. Выполняйте приказ, майор Данилов», — произнес командным голосом Тимохин. «И удачи, Николай. Думаю, она тебе больше, чем нам понадобится».